Не дав им опомниться, Икару поднял руки, сложил печати с такой скоростью, что за движениями невозможно было уследить, и применил технику Церанга, стихия молнии, удар молнии, Тейрэрэща. Раздались два почти слившихся воедино удара молнии, и из ладони его рук вырвались электрические разряды, точно поразившие двоих шиноби тумана. В одно мгновение эти двое были поражены электричеством до черноты, рухнув на землю с глухим стуком. Хотя они еще не погибли, но уже потеряли боеспособность. Проклятие! Увидев эту сцену, один из такубицу джонинов отряда тихо выругался, а затем сразу сложил печати, применив технику, очень хорошо знакомую Икару. Водяной дракон вырвался из озера под ногами противника, с непреодолимой мощью устремившись в небо, прямо на Икару. Именно так, это была техника Б-ранга, стихия воды, снаряд водяного дракона. Очевидно, что уровень владения техникой у противника был весьма высок, в пересчете на уровень мастерства панели, это должно было соответствовать примерно ЛВ-6, приближаясь к совершенному уровню ЛВ-7. Также очень хорошо он выбрал момент. Икару только что завершил атаку и не хотел вступать в прямое столкновение, поэтому планировал уступить на этот раз, взмахнуть крыльями и улететь за пределы досягаемости созданного противником водяного дракона. Но именно в этот момент его Бейкуган внезапно заметил, что главный джонин тумана позади него уже закончил складывать печати и поднял правую руку. Его указательный палец был выпрямлен, большой палец высоко поднят, а остальные три пальца прижаты к ладони, явно принимая позу, как будто он целится из пистолета. Этот характерный жест мгновенно напомнил Икару о джонине из клана Хазуки, с которым он однажды сражался, Кирикизу Дзангетсу. Хотя тот и специализировался на коротком мече, он также применял несколько секретных техник ниндзя клана Хазуки, включая водный стиль, техника водяной пушки. Этот характерный жест был точно таким же, как и у стоящего сзади джонина тумана. Так этот джонин из клана Хазуки, пробормотал Икару, его мозг работал с невероятной скоростью, наблюдая за углом, под которым противник применял технику, вспоминая ее атакующую мощь и скорость, Икару тут же решил временно отложить бегство. Приняв это решение, он остановил крылья, которые только собирался взмахнуть. В следующее мгновение капля воды, подобная пуле, пролетела прямо перед его лицом, оставив в воздухе белый след, который долго не рассеивался. Решительная остановка Икару помогла ему избежать этого смертельного удара. Позади него джонин из клана Хазуки, видя это, выглядел немного разочарованным, но одновременно и озадаченным. Похоже, он думал, как Икару обнаружил его скрытую атаку. Он ведь провел ее настолько скрытно, а Икару все равно увернулся. Это оставило его в полном недоумении. Икару, конечно, не собирался ничего объяснять противнику, ведь сейчас ему предстояло столкнуться с другой проблемой. Из-за препятствия, созданного джонином клана Хазуки, он упустил лучший момент для отступления, и теперь ему оставалось только вступить в прямое столкновение с водяным драконом внизу. ХМФ. Проблема. Холодно фыркнул Икару, мысленно посетовав на неудачу, и быстро сложил печати. Почти в момент приближения водяного дракона он применил технику, стихия воды. Техника большой акулы. Огромная акула, сформированная из воды, материализовалась из его рук, и в момент своего формирования, словно всасывая лапшу, поглотила гигантского водяного дракона. Однако из-за близкого расстояния создавалось впечатление, будто водяной дракон сам бросился в пасть акулы. Увидев эту сцену, шиноби тумана внизу мгновенно сменили выражение лиц с возбужденных на ошеломленные. Не успели они отреагировать, как Икару направил огромную акулу, которая только что поглотила водяного дракона и стала еще больше, прямо на них. Глава 552. Испепеляющий шквал, осторожно! Закричал особый джонин тумана, едва успевший применить технику стихия воды. Снаряд водяного дракона, когда заметил огромную акулу, падающую с неба, услышав предупреждение, окружающие шиноби тумана мгновенно рассеялись, словно испуганные птицы, бросившись в разные стороны. Однако Икару находился совсем близко, а акула была настолько огромной, что прежде чем они успели убежать на безопасное расстояние, она уже рухнула вниз. Бум! Глухой удар сотряс воздух. Акула обрушилась на поверхность озера, подняв огромную волну, которая стремительно понеслась к разбегающимся шиноби. Многие из них не успели увернуться и были подхвачены бушующей водой, которая безжалостно швырнула их еще дальше от центра сражения. Воспользовавшись созданным хаосом, Икару активировал Гейкуган и быстро обнаружил двух чунинов тумана, которых он ранее тяжело ранил техникой стихия молнии. Удар молнии. Взмахнув ветряными крыльями, он устремился к ним, на лету складывая печати для мощной техники, техники поглощения чакры. Когда его руки схватили обоих шиноби, процесс поглощения чакры уже начался. Техника поглощения чакры 6-го уровня работала с ошеломляющей эффективностью, позволяя поглощать и преобразовывать 2000 единиц чакры в секунду. Два чунина тумана не продержались и нескольких мгновений, вся чакра в их телах была безжалостно высосана до последней капли. Икару уже приготовился извлечь их духовную и физическую энергию, но внезапно обнаружил, что они больше не подают признаков жизни. Очевидно, они и раньше находились на грани, только остатки чакры удерживали их от перехода в мир иной. Теперь же, когда чакра иссякла, их жизненный путь оборвался. Проклятие! Тихо выругался Икару, осознав произошедшее, и сбросил безжизненные тела вниз. Вернемся на несколько секунд назад. На другой стороне поля боя рядом с Кидзюцу Нагицу внезапно материализовался особый джонин тумана. Наблюдая за действиями Икару, он напряженным голосом произнес: «Командир, он поглощает чакру Ойки и Тайджина». «Хаэм, я знаю», – бесстрастно кивнул Кидзюцу Нагицу. Ему не требовалось напоминание от товарища, он уже сам все заметил. После этого столкновения он наконец полностью осознал ситуацию. Раньше его не было на этом поле боя, его перевели с материка всего несколько дней назад. Хотя он и слышал имя Икару, но никогда не сталкивался с ним лично, поэтому его представление о силе противника было весьма смутным. Именно поэтому, обнаружив Икару, он хотел захватить его, чтобы сохранить хоть какую-то надежду на успех миссии. Теперь стало предельно ясно, что он серьезно недооценил ситуацию, сила Икару намного превосходила все его ожидания. Раз так, то больше не было смысла сдерживаться. Всем, план С. Голос Кидзюцу Нагицу прорезал пространство, с абсолютной точностью достигнув ушей каждого шиноби тумана на поле боя. К этому моменту в живых осталось всего 11 шиноби тумана. Помимо Кидзюцу Нагицу и находящегося рядом с ним сенсора особого джонина, был еще один полноценный джонин, два особых джонина и 6 чунинов. Услышав приказ командира, они сначала замерли, словно не веря своим ушам, а затем без колебаний достали из своих сумок свитки запечатывания. Открыв их, они извлекли многочисленные ниндзя-инструменты и взрывные печати. В этот момент Икару только что закончил поглощать чакру двух поверженных шиноби. Пока он пытался понять, что задумали его противники, шиноби тумана уже начали новую атаку, вновь используя метание ниндзя-инструментов. Однако в отличие от предыдущей наспех проведенной атаки, на этот раз они были тщательно подготовлены, каждый брошенный инструмент был оснащен взрывной печатью. Да, абсолютно каждый. Так называемый план на самом деле был крайней мерой, запасным планом запасного плана, который активировался только при полной уверенности в невозможности выполнения миссии в условиях смертельной опасности. Как только принималось решение о его выполнении, шиноби получали право свободно использовать все средства и ресурсы, предоставленные деревней для этой миссии. А что больше всего требуется для уничтожения вражеского форпоста? Ответ прост и очевиден – огромное количество взрывных печатей. Поэтому, услышав о запуске плана С, шиноби тумана мгновенно перестали экономить взрывные печати и немедленно применили их на всем доступном оружии. Нельзя не признать, что их выбор был стратегически верным. Если бы это была обычная атака ниндзя-инструментами, Икару не испытал бы никаких трудностей, сколько бы оружия на него не обрушилось. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Глядя на бесчисленные взрывные печати, заполнившие пространство вокруг, даже Икару был вынужден уклоняться от их смертоносного натиска. Одна единственная взрывная печать по мощности не уступала полноценной технике Ц-ранга, особенно огненным техникам, известным своей сокрушительной разрушительной силой. Даже шиноби его уровня не мог выдержать одновременный шквал десятков таких техник, если только он не активирует Мангекё Шаринган и не использует способность Небесное Владычество. В противном случае отступление было единственным разумным выбором. А сейчас явно был не тот момент, когда стоило прибегать к силе Мангекё Шарингана. В небе словно возник поток падающих звезд. Кунаи с пылающими взрывными печатями стремительно взлетали вверх, либо блокируя Икару все возможные пути для уклонения, либо устремляясь прямо на него. Вместе они накрыли огромную область, где находился Икару, не оставляя шансов на побег. Бум-бум-бум, воздух наполнился оглушительным грохотом взрывов, следующих один за другим почти без перерыва. Ярко-красные огненные шары расцветали в небе, словно смертоносные фейерверки, заполняя все пространство вокруг и превращая его в настоящий ад. Но это было лишь начало. Не дожидаясь, пока все взрывные печати первой волны сдетонируют, по требованию Кидзюцу Нагицу Шиноби Тумана уже запустили вторую и третью волны атак, вновь используя ниндзя-инструменты, каждый из которых был снабжен взрывной печатью. В тот же миг звуки взрывов, на мгновение стихшие, возобновились с новой силой. Появилось еще больше огненных шаров, а ударные волны хаотично расходились во все стороны, сотрясая воздух и землю. Даже находящиеся на значительном расстоянии шиноби тумана невольно отступили на несколько шагов, ощущая мощь собственной атаки. Можно лишь представить, каково приходилось тому, кто оказался в эпицентре этого огненного смерча. Именно такого эффекта и добивался Кидзюцу Нагицу. По-настоящему осознав угрозу, которую представлял Икару, у него возникла только одна мысль – воспользоваться моментом, пока противник еще не повысил бдительность, и уничтожить его огромным количеством взрывных печатей, не давая ни малейшего шанса на выживание. Нельзя не признать его решительность. План был продуман и реализован безупречно. В этот момент любой другой человек, даже владеющий такой же летающей техникой, как у Икару, столкнувшись с таким сокрушительным шквалом атак, скорее всего был бы разорван на части. Но Икару был не просто обычным шиноби. Конечно, даже он был застигнут врасплох этой внезапной атакой. Однако, обладая уникальным сочетанием Бейкугана и Шарингана, он все же сумел найти выход из этого, казалось бы, безнадежного положения. С точки зрения шиноби тумана, их атаки действительно покрывали всю область одновременно, причем в три волны подряд, теоретически не оставляя Икару ни единого шанса на спасение. Но реальность оказалась иной. Каждый кунай и сюрикен, брошенный каждым шиноби, летел с разной скоростью, создавая незаметные для обычного глаза временные интервалы. К тому же, взрывные печати технически невозможно было активировать одновременно, что создавало еще больше временных слоев в этой, казалось бы, сплошной атаке. Возможно, для обычных шиноби эти мельчайшие промежутки времени казались ничтожными и неуловимыми, но для глаз Икару они представлялись настоящими лазейками в смертоносной сети атак. Именно благодаря этим лазейкам, в сочетании с мгновенно примененной стихией Земли, техникой упрочнения и покровом из чакры, а также достигшей уровня совершенства техникой стихия ветра, крылья ветра, обеспечивающие исключительную маневренность и скорость полета, он сумел избежать прямых попаданий раз за разом, проскальзывая между смертоносными взрывами. В его нынешнем состоянии, пока взрывные печати не попадали в него напрямую, он мог выдержать косвенный урон от взрывов, не теряя шансов на выживание. И вот, к изумлению всех шиноби тумана, он вырвался из пламени и поднялся высоко в небо, преодолев казавшийся непреодолимым барьер огня и разрушения. Конечно, сейчас его вид был далек от прежней безупречности, одежда превратилась в обгоревшие лохмотья, которые выглядели даже хуже, чем у последнего нищего. Открытые участки кожи покрывали черные ожоги, явно указывая на серьезные ранения, а кровь, медленно сочащаяся из уголка рта, свидетельствовала о повреждении внутренних органов. Но даже в таком состоянии его появление произвело сильнейшее психологическое воздействие на шиноби тумана. В глубине души каждый из них понимал, окажись они на его месте, у них не было бы ни малейшего шанса выжить в этом испепеляющем аду. Глава 553. Пополнение резерва. Паря высоко в небе, Икару опустил взгляд на шиноби тумана внизу. Он небрежно стряхнул пыль с края своей одежды, сохраняя на лице выражение невозмутимого спокойствия. Это не было показной бравадой, он действительно чувствовал себя уверенно. Несомненно, сейчас он выглядел немного потрепанным, но на самом деле его состояние было гораздо лучше, чем предполагали шиноби тумана. Благодаря защите стихии земли, техники упрочнения и покрова из чакры, остаточная волна от взрывных печатей не могла нанести ему серьезных повреждений, а с легкими ранами, при его текущем показателе телосложения в 20 пунктов, обеспечивающем естественную регенерацию, организм справлялся быстро и без применения медицинских техник. Поэтому Икару действительно был спокоен. Однако его уверенное поведение создавало еще большее психологическое давление на шиноби тумана, застывших внизу. Так обе стороны безмолвно противостояли друг другу более 10 секунд. Когда Икару почувствовал, что внутренние повреждения почти зажили, он сразу взмахнул крыльями и ринулся вниз на группу врагов. Несколько чунинов тумана, оказавшихся прямо на его пути, невольно отступили на полшага, а остальные, скованные его мощной аурой, не смогли сразу атаковать. В этот момент снова раздался властный голос Кидзю Цунагицу. «Всем атаковать немедленно!» Услышав этот приказ, шиноби опомнились и начали метать кунай, к которым были прикреплены десятки взрывных печатей, целясь в Икару. Однако на этот раз он сделал обманный маневр, нарисовал в воздухе плавную дугу и снова взмыл ввысь. Шиноби тумана внизу, увидев это, испытали одновременно разочарование и невольное облегчение. Но в тот самый момент, когда они расслабились, Икару внезапно развернулся, разогнавшись до максимальной скорости, и в мгновение ока приземлился среди нескольких ничего не подозревающих шиноби тумана. Длинный клинок молниеносно покинул ножны. Вокруг тела Икару возникло слабое голубоватое свечение. Он применил технику мгновенного меча и под растерянными взглядами врагов стремительно приблизился к одному из чунинов тумана. Затем нанес удар мечом. Всю сверкнуло лезвие. Увидев внезапно возникшего перед собой Икару, чунин тумана вздрогнул от испуга. Уклониться он уже не успевал и мог только поспешно поднять кунай, готовясь блокировать удар. Однако в этот момент Икару применил технику иллюзорного меча. В одно мгновение удар, который он нанес, в глазах чунина тумана превратился в 3 отдельных выпада, происходящих в разное время и направленных на него с разных сторон. Лицо шиноби исказилось от паники, он не мог определить, какой из ударов настоящий, а времени на размышления не оставалось. Действуя чисто интуитивно, он попытался блокировать первый увиденный меч. К сожалению, он ошибся, его блокирующее движение оказалось преждевременным. Увидев это, Икару мгновенно изменил технику, превратив рубящий удар в горизонтальный срез, искусно обойдя кунай противника и ударив его в грудь. Срез с униформа шиноби тумана мгновенно была разорвана чакрой стихии ветра, покрывавшей клинок Икару. Лезвие, соприкоснувшись с телом противника, оставило глубокую рану до самой кости. Если бы Икару уже в совершенстве овладел техникой ветряной стиль, вакуумное лезвие, он бы одним ударом разрезал противника пополам. Впрочем, убивать его он и не собирался, так что особого значения это не имело. Свист откуда-то сбоку прилетел кунай. Икару тут же отпрыгнул назад, легко избегая атаки. Шух, перед тяжелораненым чунином тумана материализовалась еще одна фигура. Икару оценил противника и, с помощью гейкугана, по объему чакры определил, что перед ним настоящий джонин. Без малейшего колебания Икару уклонился от нового врага и снова применил технику мгновенного меча, направляясь к другому чунину тумана, находившемуся неподалеку. Эти действия были частью плана, который он составил еще до приземления, поэтому двигался уверенно и стремительно. Но джонин тумана тоже был опытным воином. Почти в то же мгновение, когда Икару начал движение, он распознал его намерение и немедленно использовал технику телесного мерцания, чтобы преградить ему путь. Однако, столкнувшись с этой преградой, Икару ничуть не растерялся, мгновенно широко раскрыл глаза, сконцентрировал духовную силу и пристально посмотрел на противника, подготовив, но не активировав иллюзию шарингана. Увидев кроваво-красный трехтомай шаринган Икару и почувствовав мощную духовную силу, готовую обрушиться на него, джонин тумана мысленно произнес «плохо дело» и, немедленно закрыв глаза, отступил назад. Очевидно, он опасался попасть под иллюзию шарингана. Но Икару вовсе не собирался применять гендзюцу без активации мангикё шарингана. Если джонины достаточно осторожны, обычно их невозможно напрямую контролировать иллюзиями. Он лишь хотел заставить противника отступить, и устрашающая сила шарингана оказалась по-прежнему эффективной. Почти сразу после отступления джонина тумана Икару оказался перед другим чунином и мгновенно применил подготовленную иллюзию шарингана. Этот шиноби только успел поднять кунай, как его тело застыло на месте, полностью парализованной техникой. В следующее мгновение Икару ловко уклонился от нескольких кунаев, летящих сбоку, и оказался за спиной обездвиженной жертвы. Видя его маневр, остальные шиноби тумана на мгновение приостановили свою атаку. Воспользовавшись этой заминкой, Икару быстро сложил печати и активировал ниндзюцу, технику поглощения чакры. Он крепко схватил чунина тумана за плечо и, поглощая его жизненную энергию, мгновенно переместился с ним с прежнего места. В следующую секунду острый кунай вонзился в землю там, где он только что стоял. Шзззз раздался характерный шипящий звук горящей бумаги. На Кунае оказалась активированная взрывная печать. Бум, мощный взрыв сотряс воздух. На месте, где только что стояли Икару и Чунин Тумана, образовалась глубокая воронка. Очевидно, человек, метнувший этот Кунай, совершенно не заботился о жизни своего товарища, которого держал Икару, проявив крайнюю хладнокровность и жестокость. Икару бросил быстрый взгляд в сторону и заметил, что атаковавшим был тот самый Такуби Цуджонин, специализирующийся на восприятии. Он мысленно отметил этот факт и стал еще более настороженным. Затем Икару сделал еще несколько молниеносных прыжков, легко уклоняясь от града летящих кунаев и сюрикенов. Спустя несколько секунд он полностью истощил чакру удерживаемого Чунина Тумана, поглотив заодно всю его духовную и физическую энергию. Таким образом, вместе с чакрой, которую он недавно извлек из двух тяжелораненых шиноби, его собственные запасы, ослабленные созданием множества теневых клонов, снова полностью восстановились. Достигнув своей цели, Икару без колебаний отбросил безжизненное тело. Затем, продолжая уклоняться от непрекращающихся атак, он завершил последовательность печати и вновь активировал технику «Стихия ветра, крылья ветра». В одно мгновение его скорость резко возросла, и он по диагонали устремился вверх, быстро выходя за пределы досягаемости атак шиноби тумана. Никто не мог остановить его, все произошло слишком стремительно. С момента приземления Икару до его взлета прошло не более 20 секунд. К этому времени несколько джонинов тумана наконец добрались до места, где он в последний раз стоял. Глядя на Икару, вновь свободно парящего над их головами, всех шиноби тумана охватило гнетущее чувство собственного бессилия. Глава 554. Силы равны Икару не дал шиноби тумана ни единого шанса перевести дух. Как гласила древняя мудрость, первый натиск полон сил, второй уже слабее, а на третьем силы и вовсе иссякают. Туманники уже дважды потерпели неудачу, и если он продолжит давить, они не только утратят всякую угрозу, но, вполне вероятно, обратятся в паническое бегство. С этой мыслью Икару немедленно сложил печати, и под испуганными взглядами вражеских шиноби создал огромный пылающий шар. Это было ниндзюцу Цейранга, стихия огня, техника великого огненного шара. Впрочем, любой, кто увидел бы эту технику сейчас, вряд ли принял бы ее за обычное цейранговое ниндзюцу. Огненный шар стремительно разрастался, и когда Икару почувствовал, что техника достигла предела его возможностей, он тихо скомандовал: «Вперед!» В следующее мгновение гигантская огненная сфера, подобная второму солнцу, излучающему нестерпимый жар и ослепительный свет, устремилась вниз прямо на головы шиноби тумана. Несколько ниндзя застыли в оцепенении, не в силах пошевелиться перед лицом неминуемой гибели. В конце концов Кидзюцу Нагицу первым пришел в себя и громко крикнул: «Бегите!» Словно пробудившись от кошмара, все кинулись в рассыпную, применяя различные техники для спасения. Спустя несколько секунд раздался оглушительный грохот, гигантский огненный шар рухнул в озеро. Мгновенно поднялись клубы белого пара. Значительная часть озера испарилась в один миг, но пострадала не только водная гладь, даже могучие деревья, которые уцелели после предыдущей техники стихия воды. Взрывная водяная волна теперь обратились в обугленные останки. К счастью, большая часть окружающего леса уже была превращена в озеро, иначе разрушения могли оказаться куда более катастрофическими. После этой сокрушительной атаки тактическое преимущество, созданное Кидзюцу Нагицу с помощью техники стихия воды, взрывная водяная волна, перестала существовать. Икару активировал на полную мощность Бейкуган и Шаринган, выслеживая разбегающихся в белом тумане врагов. Определив цели, он камнем бросился вниз и приземлился на землю. Как и во время предыдущей молниеносной атаки, он действовал решительно, нанес серьезные ранения двум чунинам тумана, поглотил их чакру и снова взмыл в небо прежде, чем джонины успели его окружить. К этому моменту в живых оставалось всего 8 шиноби тумана, 2 джонина, 3 такубицу джонина и 3 чунина. Однако из 3 уцелевших чунинов один был тяжело ранен в область груди и живота, практически полностью утратив боеспособность, другому в самом начале сражения техникой стихия воды. Режущая водяная волна отсекло половину руки, что также значительно снизило его эффективность. Только один из них все еще сохранял относительно полную боевую готовность. Таким образом, вместе с 5 джонинами противник располагал 6 боеспособными шиноби, всего лишь третью от изначального количества. Однако, если не брать в расчет дополнительные средства вроде взрывных печатей, гибель нескольких чунинов не сильно ослабила общую боевую мощь шиноби тумана, 5 джонинов все еще оставались в строю, а влияние одного джонина на ход сражения не шло ни в какое сравнение с влиянием нескольких чунинов, даже если речь шла о такубицу джонинах. Чтобы полностью сокрушить противника, Икару требовалось убить хотя бы одного-двух из этих 5 джонинов, но если они решат обратиться в бегство, у него появится куда больше пространства для маневра, тогда настанет время для настоящего сбора урожая. С этой мыслью Икару не стал терять ни секунды. Он мгновенно выбрал цель, сложил печати и снова применил ниндзюцу. Стихия воды, режущая водяная волна, пух-пух-пух. Он последовательно выпустил 3 тонкие струи воды, которые, подобно смертоносным лазерным лучам, устремились прямо к 3 джонинам тумана. Они уже знали, насколько опасна эта техника, и, разумеется, не собирались принимать удар на себя, все 3 уклонились. Увидев это, Икару тут же нырнул вниз и оказался перед чунином с отсеченной рукой. Деактивировав технику стихия ветра, крылья ветра, он приземлился на землю. Дзинь. Длинный меч покинул ножны. Тело Икару окутало голубое сияние, он применил технику мгновенного меча, будто собираясь повторить свой излюбленный прием. Нанести серьезный урон раненому чунину, а затем поглотить его чакру. Увидев это, 3 джонина тумана, которых он только что отогнал своей техникой, встрепенулись и немедленно применили технику телесного мерцания. 1 встал перед раненым чунином, а 2 появились слева и справа от Икару, мгновенно образовав вокруг него формацию в виде иероглифа и окружив со всех сторон. Судя по их безупречно слаженным действиям, они явно предвидели подобную ситуацию. Однако, столкнувшись с этой внезапной переменой, Икару сохранил полное спокойствие. Раненый чунин изначально не был его целью. Он поднял взгляд и посмотрел на джонина тумана, стоявшего перед ним. Как ни странно, это был тот самый шиноби, которого он ранее обратил в бегство одним лишь взглядом. Без колебания Икару снова активировал шаринган и пристально уставился на противника. Глядя в глаза Икару, красные словно свежая кровь, и ощущая исходящую от них мощную духовную силу, на этот раз Нисикавати не стал уклоняться. Напротив, он поднял кунай, сделал шаг вперед, готовясь атаковать, будто был абсолютно уверен, что Икару не осмелится применить против него гендзюцу. Однако Икару без малейших сомнений использовал иллюзию шарингана. В этот момент, даже если бы Нисикавати захотел уклониться, было уже поздно, в мгновение ока его сознание затянуло в мир иллюзий, и он застыл на месте, словно статуя. Действия Нисикавати напоминали ситуацию, когда чрезмерная хитрость обращается против самого хитреца. Казалось, Икару достаточно просто атаковать, чтобы с легкостью оборвать его жизнь, но это была ловушка. С помощью Бейкугана Икару уже заметил, что неподалеку позади него справа Кидзюцу Нагицу завершил подготовку какой-то техники и целился в него, сложив пальцы в форме пистолета. В следующий миг в его сторону устремилась водяная капля, подобная смертоносной пуле. Икару резко застыл на месте и слегка отклонил голову, позволив капле пролететь в нескольких миллиметрах от своего лица. Нетрудно было представить, что если бы он продолжил движение вперед, чтобы добить Нисикаву, эта водяная капля со 100% вероятностью пробила бы ему череп насквозь. Взглянув еще раз на Нисикавуати, Икару увидел, что тот уже находился под защитой 5 джонина тумана, который успел вывести его из-под контроля гендзюцу. Все произошло с такой молниеносной быстротой и слаженностью, словно противники многократно отрабатывали этот маневр. Очевидно, что Нисикавати вовсе не проявил самонадеянность, попавшись в гендзюцу Икару. С самого начала он был лишь приманкой в хорошо продуманной ловушке, а Икару, в свою очередь, тоже проявил осторожность и не попался на эту уловку. В этом раунде противостояния обе стороны показали себя достойно, силы оказались равны. Глядя на бесполезно пролетевшую мимо водный стиль, техника водяной пушки, Кидзюцу Нагицу мысленно посетовал на упущенную возможность, после чего мгновенно выскочил из своего укрытия и, сжимая в руке кунай, бросился в атаку на Икару. А еще до его появления 2 такубицу джонина, находившиеся слева и справа от Икару, уже перешли в решительное наступление. На настоящем поле боя никто не играет в пошаговые сражения, поскольку атака Кидзюцу Нагицу не достигла цели, этим двоим больше не нужно было опасаться спугнуть добычу. и они атаковали без промедления. Вжух-вжух-вжух. Несколько сюрикенов устремились к Икару, рассекая воздух. Бзинь-бзинь-бзинь. Раздался чистый, мелодичный звон соприкосновения металла. Икару виртуозно размахивал своим длинным мечом, с поразительной легкостью отражая внезапную атаку сюрикенов. В тот же миг два такубицу Джонина Тумана подошли вплотную к Икару и, действуя с безупречной согласованностью, взмахнули своими кунаями, целясь в жизненно важные точки. Шаринган Икару стремительно вращался, мгновенно фиксируя положение обоих противников и благодаря своей сверхъестественной проницательности анализируя каждое их движение. С изящной точностью он увернулся от одного удара и блокировал другой, идеально избежав первой волны атаки. Но не успел он перейти в контрнаступление, как такубицу Джонин Тумана, находившийся впереди, бросился на него, направив острие куная прямо в горло, а позади него Нисикавати тоже изготовился к атаке. В одно мгновение Икару оказался в окружении четырех джонинов, действовавших как единый организм, и давление на него многократно возросло. К счастью, даже такое испытание все еще находилось в пределах его возможностей. Прорыв характеристики телосложения не только усилил его способность к самоисцелению, все прочие способности, связанные с физическим телом, также получили значительное улучшение, включая скорость нервной реакции. Теперь, даже без активации Шарингана, его рефлексы в несколько раз превосходили человеческие нормы. Полностью концентрируясь, он мог даже создавать эффект, подобный динамическому зрению. А сейчас, когда его Шаринган был полностью активирован, его реакции становились еще молниеноснее. Поэтому эти четверо, несмотря на все свои навыки и опыт, просто не могли справиться с ним. Даже когда к ним присоединился Кидзю Цунагицу, баланс сил не изменился в их пользу. Глава 555. Решающий перелом. Бзинь-бзинь-бзинь-бзинь. Воздух наполнился звоном сталкивающегося металла. Икару, крепко сжимая в руках длинный меч, противостоял пятерым противникам одновременно, но при этом ничуть не уступал. Более того, благодаря круговому 360-градусному обзору Бейкугана, он постоянно находил возможности для контратаки. В обычной ситуации, без этой особой техники, ему пришлось бы полагаться исключительно на боевые инстинкты и чутье, чтобы успевать уклоняться от ударов, приходящих из слепых зон. Сейчас же он мог предвидеть каждое движение противника и заблаговременно готовить ответ. Сэкономленные драгоценные мгновения он немедленно обращал в возможности для контрударов. Один из особых джонинов Тумана не ожидал, что Икару так легко уклонится от внезапной атаки его товарища со спины. Это стало для него роковой ошибкой, в его защите образовалась брешь. Икару мгновенно уловил момент и применил технику иллюзорного меча, нанося прямой рубящий удар от шеи до груди противника. Увидев внезапно появившиеся в поле зрения два идентичных клинка, особый джонин Тумана резко изменился в лице. Он мгновенно осознал, что попал под гендзюцу, но это осознание уже не могло ему помочь. Времени для анализа не оставалось, он просто не успевал определить, какой из клинков настоящий, и мог только интуитивно блокировать один из них. К несчастью, выбор оказался неверным. Наблюдая, как призрачное лезвие беспрепятственно проходит сквозь его кунай, Джонин мысленно выругался и немедленно отпрыгнул назад, пытаясь избежать настоящего удара Икару. Если бы рядом не было его товарищей, то даже при отступлении он неизбежно получил бы серьезную рану, в лучшем случае лишь частично погасив силу удара. Но сейчас обстоятельства были иными, рядом находились его союзники. Хотя техника иллюзорного меча Икару воздействовала только на одного человека, затронув стоящего перед ним особого джонина Тумана, другие шиноби оставались незатронутыми. Когда один из них заметил, как товарищ пытается блокировать несуществующую атаку, он мгновенно понял, что тот попал под гендзюцу, и поспешил на помощь. Дзинь. Чистый звон столкновения металла прорезал воздух. Казавшийся неотвратимым удар Икару был отражен. Увидев это, он мысленно посетовал на упущенную возможность, но особо не расстроился. В конце концов, противники могли отразить один удар, два, может быть даже три или четыре, но разве могли они всегда действовать настолько своевременно? Икару уже точно определил, что эти шиноби не представляют для него смертельной угрозы, а значит, его возможности были практически безграничны. Среди этого множества шансов ему нужно было поймать лишь один момент, ранить хотя бы одного противника, пусть даже не смертельно, чтобы переломить ход сражения. После этого наступило бы время его победы, и даже если предположить, что он не сможет найти такую возможность, это тоже не было бы критично, ведь они находились недалеко от форпоста Черного Камня, а его огромный огненный шар наверняка уже привлек внимание шиноби Канахи, несущих дозор. Достаточно было продержаться еще немного, дождаться подкрепления, и победа все равно осталась бы за ним. Время было на стороне Икару, поэтому он не спешил. Напротив, с течением времени шиноби тумана становились все более нетерпеливыми. Несколько раз они даже рисковали, используя себя как приманку, пытаясь заставить Икару совершить необдуманную атаку. Но он оставался хладнокровным и не попадался на уловки, что вызывало у джонинов тумана все большее недоумение. «Мы уже так откровенно подставляемся, а ты почему не ведешься? Куда делся твой юношеский пыл? Проклятие!» Кипели они от негодования. Как гласит мудрая поговорка, человеку нельзя спешить, стоит начать торопиться, и ошибка неизбежна. Этот закон действует для обычных людей и в равной степени для шиноби, даже если речь идет о джонинах. Ведь джонины тоже люди. Именно сейчас, когда битва затянулась без явного перелома, один из особых джонинов тумана начал торопиться, и в его координации с товарищами возникла заметная ошибка. Эту брешь одновременно зафиксировали и Шаринган, и Бейкуган Икару. Затратив меньше секунды на анализ, он убедился, что это не ловушка, и без колебаний перешел в наступление. Затягивание времени было лишь вынужденной мерой. Если представлялась возможность, он предпочитал решить проблему самостоятельно, поскольку только так он мог получить максимальную выгоду. Его атака застала противников врасплох, ведь все это время он не просто выжидал, но и тщательно изучал их боевые стили и привычки с помощью аналитических способностей Шарингана. Теперь, переходя в контратаку, он использовал каждую крупицу собранной информации. Не только тот особый джонин тумана, допустивший ошибку, оказался застигнут врасплох. Ритм всей группы противников был мгновенно сбит. Воспользовавшись созданным хаосом, Икару, ценой неглубокого пореза на спине от Кунаяни Сикавати, нанес сокрушительный удар мечом в живот одному из особых джонинов тумана. Чакра стихии ветра, окутывавшая лезвие, мгновенно разорвала форму шиноби тумана, оставив глубокую рану на животе, из которой виднелись внутренности. Хаем, особый джонин тумана, издал приглушенный стон боли, схватился за живот и быстро отступил, скрывшись за товарищами. Икару лишь мельком взглянул на раненого и не стал его преследовать, мгновенно переключив внимание на остальных противников. Теперь, когда равновесие было нарушено, он намеревался развить успех и сокрушить оставшуюся четверку. Полагаясь на свою исключительную регенерацию и уверенность, даруемую мастерски освоенной техникой мистической ладони, Икару начал агрессивно обмениваться ударами с оставшимися противниками, не боясь получать ранения. Четверка шиноби тумана, растерявшись от такого напора, за короткое время перешла от активных атак к отчаянной обороне, что предоставило Икару еще больше пространства для маневра. В пылу боя он мастерски использовал две техники без печати, скальпель чакры и расинган, мгновенно нанеся тяжелые ранения еще одному противнику. Сторона тумана снова потеряла бойца, и давление на Икару стало еще меньше. Не упуская преимущества, он сразу же пошел в наступление, не давая оставшимся троим возможности отступить на дистанцию для применения ниндзюцу. Каждая его атака представляла собой каскад сложных фехтовальных приемов. В этот момент его техника меча, доведенная до совершенства и объединяющая стиль меча Канахи и стиль меча Учиха, раскрылась во всей красе. В сочетании с техникой мгновенного меча и техникой иллюзорного меча она держала троих противников в постоянном напряжении, не давая им даже на секунду перевести дыхание. Помимо этого, специально против секретной техники водного превращения кидзюцу нагицу, Икару при каждой атаке насыщал свой длинный меч чакрой молнии. Всем известно, что электричество легко передается через воду, поэтому, столкнувшись с ним, кидзюцу нагицу совершенно не осмеливался использовать свое водное превращение, опасаясь мгновенного паралича. Это практически лишило его половины боевого потенциала. Изначально, опираясь на технику водного превращения, он мог игнорировать большинство физических атак, что было идеальным противодействием ближнему бою Икару. К сожалению для него, когда Икару освоил чакру стихии молнии, ситуация кардинально изменилась. Это было именно то, к чему Икару всегда стремился. Когда его способности достаточно разносторонни, он мог быстро находить способ противостоять любому врагу. Сегодняшний бой был практическим воплощением этой философии. И что касается результата, он был более чем удовлетворительным. Время шло секунда за секундой. Наконец, под неистовым натиском Икару, еще один особый Бжонин Тумана не выдержал давления и допустил ошибку. Заметив это, глаза Икару слегка засияли предвкушением. В следующий момент его тело окуталось голубоватым светом, он применил технику мгновенного меча и с невероятной скоростью оказался перед противником. Вжух, Икару сделал стремительный взмах мечом, и в тот момент, когда взгляд противника пересекся с лезвием, активировал гендзюцу Шарингана, усилив атаку техникой иллюзорного меча. Изначально Икару ожидал, что Нисикавати или Кидзюцу Нагицу придут на помощь своему товарищу и блокируют его удар. Но, к его удивлению, эти двое воспользовались моментом, чтобы увеличить дистанцию. Вжик-вжик, они синхронно метнули два куная со взрывными печатями и, не дожидаясь, попали ли снаряды в цель, развернулись и скрылись в лесной чаще, быстро удаляясь от поля боя. Это они сбежали? Икару прищурился, молниеносным движением метнул два сюрикена, сбив приближающиеся кунай. Среди двух громких взрывов бум-бум он внимательно осмотрел окрестности. К своему удивлению, он заметил, что не только Нисикавати и Кидзюцу Нагицу решили отступить, все остальные, включая двух ранее тяжело раненых им особых джонинов Тумана, двух чунинов и единственного выжившего чунина, который даже не успел принять участие в бою, тоже сбежали с поля боя. Очевидно, они получили четкий приказ от Кидзюцу Нагицу, иначе не действовали бы так слаженно. Другими словами, только стоящий перед ним особый джонин Тумана был оставлен в качестве приманки, чтобы обеспечить отступление основных сил. Впрочем, Кидзюцу Нагицу не был полностью бессердечным командиром. Перед своим уходом он и Нисикавати метнули два куная именно для того, чтобы создать своему товарищу возможность для побега. И тот действительно не упустил свой шанс. Пока Икару отвлекся на отражение метательных снарядов, джонин вышел из боя и стремительно покинул поле сражения. В мгновение ока на поле боя остался лишь один Икару. На первый взгляд могло показаться, что в этой битве он ничего не достиг, противники ушли, не оставив трофеев. Однако на его лице не было ни намека на разочарование. Ничего удивительного, настоящее время сбора урожая только начиналось. Икару сосредоточенно посмотрел в одном из направлений, убрал длинный меч в ножны и, применив технику телесного мерцания, устремился в погоню. Глава 556. Смертельная погоня. Шурх-шурх, где-то в глубине леса две фигуры стремительно неслись вперед. На бегу они то и дело оглядывались назад, и их лица выдавали явный страх. Эти двое были никем иными, как одноруким чунином и тем шиноби, который так и не решился вмешаться в бой между Икару и пятью джонинами. Состояние обоих пока еще оставалось сносным. По крайней мере, скорость, с которой они удирали, не вызывала нареканий. За считанные мгновения они успели отбежать на 100-200 метров вглубь леса. К их несчастью, для тех, кого преследует Икару, такого расстояния катастрофически мало. Именно этих двоих Икару выбрал своими первыми целями. Ничего удивительного, кто же велел им держаться вместе. Не желая тратить лишнее время, он решил сначала разобраться с ними. С помощью своего бейкугана Икару мгновенно определил их местоположение, после чего активировал технику телесного мерцания на полную мощь. Всего за несколько вдохов он настиг беглецов. Двое продолжали бежать, когда внезапно перед ними возник человеческий силуэт. Прежде чем они успели что-либо предпринять, Икару, оттолкнувшись от земли, словно выпущенная пуля, метнулся вперед и ударил коленом в грудь того чунина Тумана, который ранее был лишь сторонним наблюдателем битвы. Хруст, звук ломающихся ребер разрезал воздух. От сокрушительного удара из груди чунина Тумана хлынул фонтан крови. Его тело, как тряпичная кукла, отлетело назад, но еще до того, как оно коснулось земли, силуэт Икару уже ждал его там. Стремительно сложив печати, Икару применил технику поглощения чакры. Его правая рука молниеносно схватила противника за шею, и в следующий миг Икару почувствовал, как вся чакра в его теле, словно вода при прорыве плотины, устремилась к меридианам в затылке, а затем бесследно исчезла. В мгновение ока его резерв чакры был полностью опустошен. Атадахикару, и без того тяжело раненный предыдущим ударом, теперь, лишенный последних крупиц энергии, был абсолютно беспомощен. Икару, удерживая его одной рукой, продолжал безжалостно выкачивать из тела жертвы остатки духовной и физической энергии, одновременно медленно приближаясь к застывшему в ужасе однорукому чунину. Наблюдая за приближением Икару, однорукий чунин не мог унять дрожь в своей левой руке, сжимающий куной. Все его существо кричало о необходимости бежать, но ноги словно приросли к земле. Давление, исходящее от Икару, было невыносимым. Почти осязаемая аура убийственного намерения окутывала сердце беглеца, ясно давая понять, при малейшей попытке к бегству он будет мгновенно уничтожен. А эти глаза с кроваво-красным шаринганом лишь усиливали парализующий страх, разрушая последние остатки воли к сопротивлению. Под гнетом этих факторов однорукий Чунин полностью утратил контроль над своим телом. Топ-топ-топ Икару приближался шаг за шагом. Когда он оказался вплотную, шиноби тумана в его руке уже лишился последних искр жизни, превратившись в безжизненную оболочку. Икару небрежно отбросил тело и протянул руку к застывшему в оцепенении однорукому Чунину. Видя, как ладонь Икару неумолимо приближается, однорукий Чунин внезапно, повинуясь какому-то глубинному инстинкту самосохранения, сумел на мгновение преодолеть парализующее воздействие противника. Отчаянным рывком он взмахнул куная, целясь прямо в горло Икару, но его движение было слишком медленным. Икару холодно хмыкнул, небрежным щелчком пальцев отбил летящий куной, а затем железной хваткой сдавил шею своей жертвы. Техника поглощения чакры активирована. Противник сопротивлялся не более 2-3 секунд, после чего Икару высосал из него всю чакру до последней капли. Спустя еще несколько мгновений духовная и физическая энергия также были полностью истощены. Наконец, тело однорукого Чунина обмякло, и последние признаки жизни покинули его. Холодно взглянув на два безжизненных тела, Икару сложил печати и активировал ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Бам-бам, два ослепительных сгустка пламени вспыхнули один за другим, мгновенно поглотив тела поверженных шиноби. Икару лишь мрачно покачал головой и отвернулся, не желая больше тратить время на этих жалких противников. Сосредоточившись на возможностях Бейкугана, он быстро определил следующую цель. Хотя беглецы и рассеялись в разных направлениях, все они покидали территорию форпоста Черного Камня, так что погоня за первыми двумя не была пустой тратой времени. Подняв руку, Икару сложил необходимые печати и активировал стихию ветра, крылья ветра. Шурх, за его спиной материализовалась пара изящных светло-бирюзовых крыльев, сотканных из чистой чакры. Несколько мощных взмахов, и Икару взмыл в воздух, устремившись с невероятной скоростью в погоню за последним оставшимся чунином тумана. Это был тот самый шиноби, которого он ранее рассек мечом в области груди и живота. Несмотря на экстренную медицинскую помощь и краткий отдых, пока Икару сражался с джонинами, состояние беглеца оставалось критическим. Сейчас раненый находился вместе с другим такубицу джонином тумана, чьи повреждения не были столь серьезными. Икару не знал, какие отношения связывали этих двоих, но если такубицу джонин был готов защищать раненого товарища, значит, здесь определенно имелась слабость, которую можно было использовать. Хотя в прямом столкновении один на один ему уже не требовалось особой осторожности, экономия сил никогда не бывает лишней. 2 минуты спустя Икару мрачно смотрел на изуродованное до неузнаваемости тело чунина тумана, лежащие у его ног. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Какая еще защита товарища? Собачья чушь. Этот такубицу джонин тумана просто цинично использовал своего соратника как живую приманку. У него имелась редкая техника проклятой печати, превращающая человеческое тело в бомбу для самоуничтожающей атаки. В процессе бегства он незаметно наложил эту технику на сопровождавшего его чунина. Когда Икару настиг их, обездвижил чунина и приготовился поглощать его чакру, проклятая печать внезапно активировалась. Произошло мгновенное самоуничтожение, и лишь молниеносная реакция спасла Икару от серьезных ранений. Теперь он смотрел в искаженное ненавистью лицо такубицу джонина тумана, который отчаянно пытался соединить руки для формирования печати, но все его попытки оставались тщетными. Что поделать, не каждому дано обладать силой воли Орочимару, способного вырваться из-под контроля демонической иллюзии. Техники сковывающего кола. Да, стоящий перед Икару такубицу джонин уже был полностью парализован этой техникой, которую Учиха успел применить в подходящий момент. Хотя сознание шиноби тумана оставалось ясным, его тело было полностью обездвижено. Икару хотел сказать что-то своему противнику, но в итоге лишь приоткрыл и закрыл рот, так и не найдя подходящих слов. Решив не тратить время на бессмысленные разговоры, он молча сложил печати и активировал технику поглощения чакры, приступив к извлечению энергии противника. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Джонин, это все-таки Джонин. Даже если речь идет о такубицу Джонине, объем чакры, который можно извлечь, значительно превосходит резервы обычного Чунина. Икару потребовалось целых 7 секунд, чтобы выкачать примерно 14 тысяч единиц чакры, полностью опустошив противника. Жаль только, что из-за самоподрыва другого Чунина он понапрасну потерял несколько тысяч единиц драгоценной чакры. Бам! Безжизненное тело с глухим стуком рухнуло на землю. Действуя по отработанной схеме, Икару снова применил стихию огня, технику обжига, стирая с лица земли все следы своих жертв. Вновь активировав стихию ветра, крылья ветра, он взмыл высоко в небо и с помощью всевидящего Бейкугана определил местоположение 4 оставшихся противников. За время погони они успели значительно удалиться друг от друга. Поразмыслив несколько мгновений, Икару поднял руку, перекрестно сложил печать Бзин и применил теневое клонирование. Бам! В облаке плотного чакрального дыма его силуэт раздвоился, затем раздвоился еще раз, в итоге образовав 4 идентичные фигуры. Икару кивнул 3 своим теневым клонам, безмолвно приказав им преследовать 3 оставшихся джонинов тумана, а сам устремился в погоню за сильнейшим противником, неуловимым Кидзюцу Нагицу. Глава 557. Полное уничтожение отряда благодаря Бейкугану и технике стихия ветра, крылья ветра. Икару не потребовалось много времени, чтобы обнаружить следы Кидзюцу Нагицу. Более того, заодно он отследил местоположение 3 остальных шиноби из вражеского отряда. Не теряя ни секунды, Икару немедленно применил технику ментальной связи, установив контакт с 3 своими теневыми клонами и передав им точные координаты всех 3 противников. Только после этого он приземлился и устремился к району, где находился Кидзюцу Нагицу. В густой чаще леса Кидзюцу Нагицу продолжал стремительное бегство. Внезапно кунай на немыслимой скорости рассек воздух, целясь прямо в центр его спины. Волна холода мгновенно пробежала по позвоночнику и ударила в мозг. Кидзюцу Нагицу инстинктивно почувствовал смертельную опасность. Без малейшего колебания он резко метнулся в сторону, уклоняясь от неожиданной атаки. Вжух! Кунай пролетел мимо и вонзился в ствол дерева впереди. Глядя на оружие, которое почти полностью вошло в древесину, оставив снаружи лишь кончик рукояти, Кидзюцу Нагицу ощутил, как его зрачки сужаются от неверия. Такая сила, это явно не человеческих рук дело, пронеслось в его голове. Пока он размышлял об этом, еще один кунай вылетел из-за спины, нацеленный точно на место, где он сейчас стоял. В этот момент он мог бы развернуться и попытаться блокировать атаку, но после предыдущего наблюдения не осмелился так рисковать, при такой скорости и силе броска он просто не смог бы остановить летящее оружие. Без малейших колебаний Кидзюцу Нагицу снова метнулся в сторону, уходя с линии атаки. Как оказалось, его осторожность была более чем оправданной. В то же мгновение, когда он увернулся, кунай пронзил пространство, где только что была его фигура, и с огромной силой врезался в дерево вдалеке. Несмотря на увеличенное расстояние, кунай все равно глубоко вошел в ствол. Можно было только представить, что случилось бы, попади такое оружие в человеческое тело, наверняка оставило бы сквозную дыру. Кидзюцу Нагицу быстро перегруппировался, спрятавшись за толстым деревом, и осторожно выглянул в направлении, откуда прилетели кунай. В нескольких десятках метров он заметил стоящего человека. Между ладонями незнакомца слышался едва уловимый свист ветра, а в руках был зажат очередной кунай, который в следующий момент устремился вперед, подобно выпущенной из лука стреле. Кидзюцу Нагицу отдернул голову, и кунай с громким стуком вонзился в массивное дерево, служившее ему укрытием, но не причинил никакого вреда. «Жаль», — мысленно произнес Икару, медленно опуская руки. Да, атакующим был никто иной, как Икару, а способ метания кунаев, который он использовал, был одним из применений техники стихия ветра. Штормовая ладонь. Эту технику он скопировал и освоил во время ожесточенного сражения в порту Юдзин, а чуть более 10 дней назад сумел довести ее до совершенства. Как довольно базовая техника Ц-ранга, она была не особо эффективна в прямом бою. Однако для усиления и ускорения полета ниндзя инструментов подходило идеально. Как в случае с только что выпущенными им кунаями, их скорость и сила удара далеко превосходили человеческие возможности. В такой ситуации даже если противник и знал, с какой стороны прилетит атака, он все равно не рисковал пытаться ее блокировать. Единственным существенным недостатком было то, что при таком ускорении Куная способ атаки становился слишком предсказуемым. Оружие могло лететь практически только по прямой линии. Поэтому, если противник обладал хоть немного чувствительным восприятием и достаточным боевым опытом, он обычно мог уклониться, как это только что продемонстрировал Кидзюцу Нагицу. Эти мысли промелькнули в голове Икару за доли секунды, но он не стал терять времени на размышления. Решительным движением он выхватил длинный меч с пояса, и вокруг его тела заиграло синее сияние чакры. Применив технику мгновенного меча, он молниеносно устремился к Кидзюцу Нагицу. Видя, как Икару мчится прямо на него, Кидзюцу Нагицу понял, что время для бегства упущено. Оказавшись в такой безвыходной ситуации, он ощутил, как внутри пробуждается яростная жажда крови. С молниеносной быстротой выхватив кунай, он бросился навстречу Икару. Динь-динь-дон, чистый звон сталкивающегося металла разрезал лесную тишину. Их силуэты двигались подобно призракам, неуловимо и смертоносно. Бой перемещался от земли до верхушек деревьев, переходя от тайдзюцу к ниндзюцу, где противники использовали весь арсенал приемов, не желая уступать друг другу ни пяди. Нужно отдать должное Кидзюцу Нагицу, его боевая мощь впечатляла. Хотя из-за опасений перед стихией молнии Кару он не решался использовать свою секретную технику водного превращения, его солидная боевая база все же позволила выдержать первую волну яростных атак противника. Однако такой всплеск энергии не мог длиться вечно. Уже через несколько минут Кару, благодаря своей превосходящей силе, полностью перехватил инициативу. Прежде, сражаясь против нескольких противников одновременно, он не мог в полной мере использовать свое преимущество в скорости. Теперь же, в схватке один на один, он наконец освободился от ограничения и мог сражаться, задействовав весь свой потенциал. Именно в этот момент Кидзюцу Нагицу осознал, почему Икару прозвали призрачным клинком. Его скорость, доведенная до предела совершенства, и непостижимое мастерство владения мечом действительно заслуживали этого грозного прозвища. Пока противник на мгновение отвлекся на эти мысли, Икару молниеносно активировал шаринган и бесшумно применил свою способность гипноза. Через несколько мгновений выражение лица Кидзюцу Нагицу на долю секунды стало растерянным. Плохо. В тот же миг он осознал, что угодил в ловушку, и поспешно отступил на шаг назад, отчаянно пытаясь вырваться из-под воздействия техники. Однако было уже слишком поздно. Почти в тот самый момент, когда сознание Кидзюцу Нагицу затуманилось, Икару перешел в молниеносную атаку. Сначала он сократил дистанцию с помощью техники мгновенного меча, а затем применил технику иллюзорного меча, нанося сокрушительный удар. Еще до того, как лезвие достигло цели, чакра стихии ветра, окутывавшая клинок, уже разорвала одежду Кидзюцу Нагицу, заставляя его кожу пульсировать от нестерпимой боли. Чувство смертельной опасности захлестнуло его с головой. Видя перед собой сверкающее лезвие на опасно близком расстоянии, Кидзюцу Нагицу действовал почти инстинктивно, он активировал свою фамильную технику водного превращения. Его тело мгновенно обратилось в жидкость, пытаясь избежать смертоносного удара Икару. В этот момент он лишь отчаянно надеялся, что противник не успеет среагировать и просто нанесет бесполезный удар по пустоте. Однако Икару, готовившийся так тщательно к этому сражению, не мог допустить такой фатальной ошибки в своей атаке. Почти в то же мгновение, когда тело противника обратилось в воду, на лице Икару появилась холодная, расчетливая улыбка. В следующую секунду воздух наполнился характерным треском электричества. Пилипала, чакра стихии ветра, окутывавшая длинный меч Икару, мгновенно трансформировалась в бушующую чакру стихии молнии. Ослепительное голубоватое сияние озарило лесную чащу, а дикие электрические разряды заплясали вокруг клинка, фактически превратив обычный длинный меч в грозный громовой меч, один из легендарных клинков. Нет, увидев это преображение, Кидзюцу Нагицу ощутил, как его сердце сжимается от безысходного отчаяния. Он попытался уклониться или даже деактивировать технику водного превращения, но было уже поздно. Еще до того, как меч приблизился к нему вплотную, его обращенное в жидкость тело начало болезненно покалывать от электрических разрядов, а скорость реакции катастрофически снизилась. В следующий миг Икару нанес сокрушительный удар, и его заряженный молнией клинок пронзил жидкое тело Кидзюцу Нагицу. Дзинь-дзинь-дза, мощные электрические разряды охватили все тело противника, заставляя его корчиться в мучительных судорогах. Когда Кидзюцу Нагицу наконец вернулся в человеческую форму, он уже был на грани жизни и смерти, Все его тело дымилось, а в глазах едва теплилась угасающая искра жизни. Даже после такого сокрушительного поражения противник Икару не позволил себе расслабиться. Он вытянул левую руку, сложив пальцы в особую форму, напоминающую лезвие скальпеля, и применил скальпель чакры. Точным, почти хирургическим движением он в одно мгновение перерезал основные нервные узлы в теле Кидзюцу Нагицу. Теперь противник оказался в состоянии полного паралича и больше не представлял ни малейшей угрозы. Икару возился с ним так тщательно в основном потому, что хотел прочитать его воспоминания. Как джонин деревни Тумана, тот должен был обладать ценными разведданными, и Икару планировал проверить, сможет ли извлечь из его памяти информацию, которая помогла бы определить следующую цель. Задумано, сделано. Икару безотлагательно применил иллюзию Шарингана, затягивая ослабленное сознание противника в мир иллюзий, а затем начал методично направлять его воспоминания в нужное русло, извлекая необходимую информацию. Время медленно тянулось, секунда за секундой. Примерно через 10 минут Икару открыл глаза, в его взгляде читалась глубокая задумчивость и удовлетворение. Он действительно получил из памяти противника несколько ценных разведданных, которые могли оказаться весьма полезными. Однако, чтобы эффективно использовать полученную информацию, требовалось тщательно все спланировать и выбрать верный момент. Торопиться пока не стоило. С этими мыслями Икару поднял руку и применил технику поглощения чакры, начав методично вытягивать остатки жизненной энергии поверженного шиноби. Практически сразу после того, как он выжал из Кидзюцу Нагицу последние крупицы ценности, к нему прибыли три его теневых клона. Икару достаточно было одного короткого взгляда на их удовлетворенные лица, чтобы понять, что миссия полностью выполнена. На этом элитное подразделение Шиноби Тумана можно было считать полностью уничтоженным. Глава 558. Добыча и подкрепление. Икару быстро сложил печати руками, активируя ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Бум! Языки пламени вспыхнули, мгновенно поглотив тело Кидзюцу Нагицу. Наблюдая, как труп превращается в пепел, Икару наконец приступил к подсчету своей добычи. В этом бою он захватил 7 чунинов из деревни Скрытого Тумана. Одного из них, чьи раны оказались слишком тяжелыми, он не смог полностью истощить, но у остальных 6 успешно извлек всю духовную и физическую энергию. В сумме эти 7 принесли ему 45 000 единиц чакры, в среднем по 6000-7000 с каждого. Показатель выше среднего, что явно указывало на то, что эти ниндзя превосходили своих сверстников по боевой мощи. Жаль только, что им не повезло столкнуться именно с ним, против него у них не было ни единого шанса проявить себя. Конечно, такое количество чакры ему удалось получить отчасти и потому, что противники не успели растратить ее в бою. Продлись сражение дольше, результат мог оказаться иным. Помимо этих 7, Икару полностью высосал чакру, духовную и физическую энергию еще у 2 джонинов и 3 такубицу джонинов. Первые принесли ему в сумме более 35 000 единиц чакры, вторые – около 40 000. Таким образом, от всех 12 поверженных врагов он получил примерно 120 000 единиц, почти столько же, сколько составлял его текущий предел накопления чакры. Именно поэтому Икару все еще не снимал технику теневого клонирования. Глядя на 3 теневых клонов перед собой, он начал размышлять, как распределить полученную энергию. Изначально он планировал использовать всю чакру для восполнения пробелов в тренировках, которые возникли из-за недавних маневров ниндзя Тумана. Но, поразмыслив, решил сконцентрировать ресурсы на приоритетном развитии мастерства в 2 техниках. Техники теневого клонирования сюрикена и покрови из чакры. Для такого выбора было 2 причины. Во-первых, полученной чакры было не так много, и не имело смысла распылять ее на множество навыков. Во-вторых, особую значимость имели сами выбранные техники.